Александр Дитрих. Хлопушки с сюрпризами. Да нет, новогоднее злоключение Пети Кляксина. Ну, пусть так. Музыка. События, о которых я собираюсь вам рассказать, сильно смахивают на сказку. Однако, с другой стороны, впрочем, и с другой стороны, совершенно то же самое. И все-таки никому и в голову не взбредет утверждать, будто никакого Пети Кляксина на самом деле нет и никогда не было. К тому же Петины родители весьма серьезные люди. Они ни за что не разрешили бы ему попадать в сказку. Да и отметки, скажу я вам. 3 тройки за четверть. Разве это похоже на сказку? В сказке у Пети были бы обязательно круглые 5-ки, либо сплошные 2-ки. Так уж положено. Правда, Петя обладает удивительной способностью встревать во всякие необыкновенные истории и вообще попадать туда, куда попадать совершенно не следует. Если, скажем, во дворе найдется одна единственная лужа, Петя обязательно явится с мокрыми ногами. В соседнем подъезде чужой дядя красит абсолютно постороннюю дверь. Будьте уверены, если кто и посадит пятно на пальто, так это Петя. Роют канаву для труб. Считайте, что Петя уже свалился в грязь. Если на вокзале или в большом магазине диктор по радио разыскивает родителей потерявшегося мальчика, поинтересуйтесь, и вы убедитесь, что разыскивают именно Петю. Поистине сказочная способность. Но достаточно ли этого, чтобы очутиться в настоящей сказке? Сомневаюсь. Впрочем, знаете что, если кто-нибудь из вас все-таки сочтет эту историю сказкой, на здоровье. Сказка так сказка. Во всяком случае, чудеса в этой истории будут обязательно. Тише! Тише, тише, ребята, тише! Давайте устроим елку. Свою собственную. Тут в классе все вместе. А? Охота была. Лично у меня билеты в цирк на елку, к папе в клуб на елку, еще в театр на елку. Да уж, придумал Кляксин, и весело будет. Проведем праздничный диктант. Или это, новогоднюю контрольную по арифметике. А я к бабушке на лыжах кататься, и дедушка обещал на охоту взять. Эх, вы люди! Вы не люди, а тараканы! К папе, к маме, к бабушке! Все по своим углам. А ведь так здорово можно устроить. Ну пойми, тут даже елки-то нет. Достанем? А кто? Кто достанет? А я. Поди, сейчас попробуй. Поздно уже. Я достану, раз вы такие. Хоть из-под земли достану. Вы что думаете? Если у меня 3-ки в четверти, так я... Да я, если захочу... Да ну, хвостунишка. Да уж, знаем мы тебя. Вы знаете Кляксина? Да вы не знаете Кляксина, но вы еще его узнаете. Нет, вы как хотите, а я пойду на настоящую елку с Дедом Морозом и со Снегурочкой. Там артисты будут выступать. Валяй, валяй, валяй, без тебя обойдемся. Только учти, настоящий Дед Мороз будет здесь, и артисты тоже. Я догадался, у Кляксина тайна. Он хочет нам сделать сюрприз. Знаю. Просто у его родителей есть знакомые артисты в кино или в театре. Я, пожалуй, приду. И я. И я. И я приду. А я что, рыжий, а? Вечером, да? Вечером. Да, вечером. Все придем. Ребята, только не опаздывайте. И лишь когда все разошлись,